нашего. Я же попал в Советский Союз, вернее, пока еще на немецкие, прусские территории. А о том, что эти земли скоро станут советскими окончательно, пока что знал только я. Или не станут, так как история может пойти иным путем. Или не только я об этом знаю. Будто на быстрой колеснице пронеслись мысли, после которых оставалось только две. Убить то, что находится на другом конце шлейфа скверны, и поесть. Но убивать хотелось больше. Вот только сил пока не доставало даже для быстрого бега. Обнаружив неподалеку поклажу бойца, я забрал ее, не думая, правильно ли это, пусть мысленно и попросил разрешения у него. Даже через материю, из которой был сделан вещмешок, даже через жесть консервных банок я чуял еду. Схватив мешок, я быстро, но не с такой скоростью, какую недавно демонстрировал в бою с существом, ушел вглубь сада. На ходу механически и удивительно ловко развязал завязки на мешке, извлек оттуда начатую буханку хлеба. Мля, вкусно же! Не мог сдержать я восторга от, казалось, самого вкусного хлеба за всю мою жизнь. Да простит меня мама, которая пекла превосходный хлеб и пироги. В какой-то момент пришлось приостановиться и разбить банку с тушенкой какой-то арматурой, а после отогнуть ее стенки руками. Не озаботился я ни ножом, чтобы элементарно открыть тушенку, ни более существенным оружием. Впрочем, пока мне оружие не нужно. Мало того, что я сам могу защититься, и без ножа, так еще стараюсь не нарушать закон. Если я бы взял винтовку у обезглавленного бойца, то как бы это могло быть расценено властями в условиях военного положения? А с властями в любом случае нужно идти на контакт, социализироваться. Я не делал более остановок. Шлейф моей связи с существом уходил дальше. Редко так в жизни бывает, когда разум и рациональный анализ ситуации не противоречат эмоциям. Я хотел убить то, с чем или с кем я повязан незримой, но четко ощущаемой нитью. Я понимал, что нужно его уничтожить. Потому и шел, осознанно, оглядываясь, прислушиваясь и осматриваясь. Выход из-за поворота колонны солдат для меня не был неожиданным, пусть и бойцы, численностью примерно до роты, могли застать меня в такой ситуации, когда и спрятаться почти что негде. Только мусор вокруг да глухая стена длинного дома. Я не собирался пока ни с кем вступать в контакт. Есть цель, решить вопрос с тем, кто пытается меня контролировать, кто удерживает незримую нить, или, что скорее всего, сам является заложником нашей связи. Потому именно я должен найти своего антагониста, чтобы он меня не нашел, когда я не буду готов к встрече. Так что я среагировал на появление солдат моментально и сохранился, скрючившись за кучей мусора. В поле зрения было еще одно место, чтобы там спрятаться, и я мог бы успеть пробежать метров 40 до еще большей кучи обломков, основу которой составлял большой кусок обвалившейся стены. Вот только, если кого и будут искать, то именно там, так я рассудил. «Рота, стоять!» — приказал капитан. Я закрыл глаза от негодования. Ну как же так, вещмешок лежал в паре метров от меня и офицер направлялся именно к нему. Когда я укрывался в своем убежище, вещмешок был рядом. И тут, порыв ветра. «Это что, против меня еще и природа играет?» «Сидоренко, пых, Ромашкин, ко мне!» — скомандовал тот, и я услышал, как из колонны выбегают трое бойцов. Капитан, высунув из кобуры пистолет, взвел курок и лязгнул затвором, досылая патрон в патронник. Он шел прямо на меня, и больше всего сейчас мне хотелось остаться незамеченным, испариться. Сил на то, чтобы сбежать, еще было недостаточно. Я вжался в стену, через которую, увы, проходить я не умею. Напротив уже был капитан, и нет пространства для побега. Не хочу вот так идти на контакт, пока я объясню, что меня лучше отвести к тому майору госбезопасности, успеют даже и расстрелять, ведь я сейчас больше всего похож на дезертира. Товарищ капитан, обратился к офицеру подбежавший боец, это вещмешок нашего бойца, его фамилия, я видел, не чувствовал, а именно видел, смотрел на капитана, который водил пистолетом из стороны в сторону, крутясь вслед за оружием. Он должен был увидеть меня, ведь капитан смотрел именно в то место, где я слился с тенью стены дома. Нужно ли удивляться, или пора уже принимать все происходящее со мной, как данность? Да нет, пора уже работать с новыми вводными, если я хочу выжить. Оказывается, я умею прятаться в тени. Пусть так, и это поможет мне в дальнейшем. Товарищ капитан, прикажете рассредоточить роту и прочесать улицу?» — спросил подошедший к взбудораженному офицеру старший лейтенант. «Нет, у нас предписание выйти к порту. Командуй, Старлей, идем дальше», — сказал капитан, глядя прямо на меня, но не замечая. Капитан смотрел на меня. Это тоже факт. Я не чувствовал в нем какого-то необычного человека, как, например, увидел неординарного офицера в том майоре. Но капитан все равно смотрел прямо на меня, безошибочно. Не потому ли, что в каждом человеке есть чуточка неосознанных сил? Именно так. Косвенные данные, которые приходят в голову, тоже подтверждают мой вывод. Разве человек не чувствует взгляд спиной? Очень даже. Или мать разве не чувствует эмоции своего ребенка? Много в повседневной жизни такого, что оправдывается шутливыми приметами. Но разве не случается что-то плохое, если кто-то кого-то проклинает? Ах, да, в том времени, что я покинул, принято уже больше просто посылать нахрен. А когда-то еще и проклинали. Дождавшись, когда красноармейцы пройдут, и в переулке не будет ни души, я продолжил свой путь. Мне показалось, что шлейф эманации скверны стал немного размыт, хотя связь не разорвалась. Это словно толстый канат сменился стальной проволокой. И то, и другое разорвать нельзя, но получается, что эманации стали концентрированными, спрессованными, а ранее казались размытыми. Примем к сведению, что след может быть более тонким, и, чтобы словить его, нужно больше концентрации. Ведь толстый канат всяко заметнее, чем тонкая проволока или леска. Но мне хватало и связывающей меня с существом нити, чтобы видеть направление, откуда вся эта скверна прет. Так что я еще больше ускорился, переходя в тот самый режим, который нормальному человеку недоступен. Съеденные на ходу хлеб, тушенка и кусок сала позволили пополнить запасы энергии, и я чувствовал себя полным сил, а голод отступал. След вел меня к большому дому, который, казалось, не пострадал после взятия Кёнигсберга от советских войск. Где-то прозвучало несколько достаточно громких взрывов, а потом загудело, словно падал самолет. Кёнигсберг, вроде бы как, взят нашими. Вот оно, подсознательное наше. Я не могу не осознавать себя, как человек русский, пусть и советский. Вот он, тот дом, где есть нечто, с чем я связан, тут узел, который нужно разрубить, чтобы обрезать нить. Странным образом здесь, ни около дома, ни на территории небольшого палисада у него, не было людей. Не наблюдалось и гор обломков, разбросанных вещей, какой-то уголок, нетронутый войной. Но именно здесь фанило скверной так, что я, вроде бы и не ощущая запахов, морщил нос. «Ты пришел?» — ворвалось в голову. «Подчин». Я прикусил губу, напрягся и вышвырнул прочь из своей головы голос. «Тут мне решать, вести беседу, или же сразу морду бить?» Я не спешил открыть массивные, наверное, из дуба, двери и шагнуть в дом. Нельзя опрометчиво входить куда-то, не имея представления, как будешь выходить. Так что я, одновременно изучая обстановку, не появился ли кто лишний следом за мной, определил, где у дома окна, какие из них открыты и куда выходит. Если придется в спешке покидать это здание, то уже понятно, в каком направлении отходить. И вот она, дверь. Я всегда еще раз думаю, прежде чем начать большое дело. Вот нужно ли мне входить в это здание? Да, очевидно. Еще раз гоночными болидами проносятся мысли, и первой к финишу приходит машина с надписью «Да». Так что, шаг, открываю дверь, та подается на удивление легко и без скрипа, вхожу вовнутрь. Понимаю, я там, где и должен быть, если нужно выжить, если нужно принять правильную сторону. Я для того, кто на другом конце троса, также узнаваем, и он будет всегда знать, где я нахожусь. Так что, как говорится, останется только один, мать его, и это будет Дункан Маклауд из клана Маклаудов. И тут музыка группы Queen. Какой же я мамонт, если помню этот сериал. Однако до его создания, если только он здесь возможен, еще много лет. Трехэтажный особняк внутри был в отличном состоянии, будто еще минуту назад здесь кипела жизнь. На круглом столе, рядом с большим распахнутым окном, стояли фарфоровые чашки, в одной из которых даже остался чай, рядом лежал нарезанный белый хлеб, не успевший заплесневеть, но, конечно, скорее все же бывший сухарем. Весь интерьер большой комнаты, самой большой на первом этаже, выполнен в светлых тонах, посреди помещения стоял стол, накрытый белоснежной скатертью, край которой был вышит чем-то, похожим на руны, и все как бы даже и мило, уютно, но настолько отталкивала эта комната, вопреки внешней привлекательности. Это место чуть ли не физически издавало болотное затхлое зловоние. Я еще раз огляделся, прикинул, как можно покинуть дом, проверил даже стол на устойчивость, чтобы, в случае необходимости, запрыгнуть на него и уже после сигануть в окно. Прислушался к окружению, при этом не впуская чужой голос в свою голову. Эманации скверны, распространяемые из дома, словно даже приглушали внешние звуки. Звуков взрывов или шум пролетающих самолетов почти что и не было слышно, хотя вон они, яки, летят парой, даже из окна видны. Пройдя еще две комнаты, я остановился. Пуповина вела за стену, стал оглядываться, дверей никаких не нашел, но взгляд зацепился за висящую на стене картину. На полотне нескромным размером 1,5 метра на 1 метр был изображен Гитлер и германский народ, который в едином порыве. Так захотелось смачно плюнуть в нацистскую рожу фюрера, но лишние звуки тут были явно ни к чему. Я подошел ближе, приподнял картину, и ничего не увидел глазами, но почувствовал, что один участок за стеной несколько отличается от других. Я нажал на это место, но ничего не произошло. Между тем, что-то упрямо подсказывало мне, что именно здесь, ключ, позволяющий проникнуть за стену, куда вел шлейф скверны. Сильнее, даже, наверное, используя чуть больше силы, чем мог это сделать в иной жизни, я вновь нажал на место, откуда фонило злом. За стеной что-то заскрипело, скрип усиливался, какой-то механизм пришел в движение. Нетрудно догадаться, что это сработала система открытия прохода. С грохотом стена подалась вперед, а после чуть приоткрылась. Этого приоткрытого пространства хватило для того, чтобы я протиснулся вовнутрь. Но я не сразу ощутил присутствие кого-то, понял, что за мной находится человек, только лишь когда он приблизился на расстоянии 5 метров. «Вы, русский, коммунист, с какой целью у нас в доме?» — услышал я скрипучий голос за спиной. Со мной заговорили на немецком языке, и я, конечно, все понял, так как немецкий – один из 3 языков, что я использовал при оперативной работе. Еще в запасе английский и испанский. В такое время начинал деятельность, когда испанский нужен еще был. Знойные кубинки, сифилис, антибиотики. Эх, было же время. Я успевал даже в уме пошутить, так как контролировал ситуацию, был готов сместиться в сторону, чувствовал человека, но голос таким дряхлым не нес в себе никакой опасности. «По форме не видно?» – спросил я, но уже на русском. «Удивительно, вы меня поняли, а я понял вас. Солдат, но знающий иностранные языки, с умными глазами, старик начал описывать меня вслух, как будто кто-то сидит рядом и фиксирует приметы преступника. Замолчи, или умрешь!» – резко рявкнул я старику. Теперь я смог рассмотреть его. Одетый в абсолютно неуместный фраг, с накрахмаленным воротником и манжетами рубашки, до блеска начищенные туфли. Но все это вторично. Вот что важно, на незнакомце не было ни пылинки, ни на обуви, ни на одежде. А так не бывает, особенно при открытом окне, при достаточно ощутимом ветре в городе, где и земли не видно, сплошная пыль из извести и штукатурки. И если от старика не фонило силой, то я быстро протянул руку к старику и сорвал с него брошь в виде орла. «Да что вы себе позволяете?» — возмутился он. «Немедленно верните. Вы не какой-нибудь коммунистический мародер, унтерменш. Вы же к хозяину пришли». Я позволил ему исходить возмущением. Как только явно золотая вещица оказалась у меня в руках, я разглядел сущность твари. Да, это нечисть, но такая, слабосилок, что ли, как шакал рядом с тигром Шерханом. А вот где Шерхан, я уже понимаю. «Ты меня видишь?» — удивился и вместе с тем испугался старик. «А не должен?» — спросил я. «Нет», — тускло проскрипел старик, который на самом деле старик, в том смысле, что я видел перед собой морщинистый клубок, из которого торчали ноги, и эти скелетообразные конечности переступали в сторону стены, явно в надежде на спасение от меня. «Что это такое?» — потребовал я, указывая на брошь, одновременно другой рукой потянув не сопротивляющегося старика за ворот фрака. «Хозяин дал, чтобы я был больше похож на себя прежнего. Но почему ты не покорился хозяину?» Старик вдруг выпучил глаза и помер, констатировал я факт смерти и отпустил бездыханное тело. Оно осело на пол. Вот только верно ли смерть это была только что? Не умер ли старик раньше? И я почувствовал, что на старика воздействовали оттуда, из-за стены. Передо мной был слуга. Он прекрасно понимал, что я пришел к некоему его хозяину, но не понял иного. «Я не под контролем. Значит, были те, кто приходил сюда под этим самым контролем, и сколько людей. Думаю, что все или большинство вопросов снимутся, когда я пойду к тому, кто хочет считаться хозяином. Он уверен в том, что это я в ловушке и должен прийти в качестве самодвижущегося обеда. Пусть, как это ни странно, но часто нужно поддаться своему противнику, чтобы он думал, что все идет так, как задумывалось, а он уже побеждает, чтобы не сбежал враг, чтобы чуть расслабился. И тогда, вот я и обязан сделать это самое тогда. Я уже рассчитал, моих новых умений должно хватить, если встречусь с таким же существом, как тот лысый ряженый майор-гипнотизер. Я еще раз осмотрел комнату, мебель, придумал, чем именно заложить дверь в логово того самого хозяина, чтобы она внезапно не закрылась, проанализировал ситуацию, и пошел, иначе нельзя. Глава 5. Темнота. Мои глаза ничего не видят, но я четко ощущаю, что попал именно в то место, куда меня и влекло. Темнота казалась осязаемой, она обволакивала, сдавливая, как, наверное, может сдавливать вода на глубине. Казалось, что с каждым шагом я погружаюсь еще глубже, и давление становится все болезненнее. Где-то капала вода, но капли падали не вниз, а вверх, исчезая в черной пустоте. Воздух был нехороший, не затхлый, хуже, как будто что-то умерло, но не разложилось до конца. Пахло могилой. Нет, я не знал, как именно пахнет могила, но ассоциация пришла в голову и не собиралась оставлять меня. Я спускался в могилу, и еще много эмоций, ощущений, которые были настолько новыми, еще неосознанными, что я не успевал думать о том, что именно они мне напоминают. При этом мозг, казалось, работает так, как никогда ранее. Всплывали картинки из кинофильмов, вспоминались строки из прочитанных книг, где могли упоминаться всякого рода подземелья, четко представлялись данные, что были мне доступны из другой жизни, даже что-то из архивов, про подземные бункеры нацистов, про то, что существовали дома с большими подвалами, где происходили обряды. Неужели все то, с чем я успел столкнуться, едва осознав себя в прошлом, было на самом деле? И от нас все тщательно скрывали, и даже моей степени допуска к совершенно секретной информации не хватало, чтобы знать наверняка. Логика подсказывала мне, что не будут заниматься многие и многие богатые и знатные люди мистицизмом, если на выходе их ничего не ожидает. Каббала, масоны и иллюминаты. Разве все они могли бы существовать без какой-то доказательной базы своим паранормальным знаниям? Я думал о всяких обществах, умении конторы скрывать существование необъяснимого, скорее, не для поиска выводов, а потому, что моим мыслям активно пытались мешать. И я нашел относительно малозатратный способ сопротивления чужому вмешательству. Вот такой лайфхак, как говорится. Думайте, люди, чаще, самостоятельно увлекайте свой мозг, иначе за вас будут думать, а вы, только воспроизводить чужие мысли. Я продолжал идти. Темнота, она, будто живой организм, сопротивлялась мне и моим мыслям. Борясь со мной, она стремилась поглотить, поработить. Виски сдавливала с новой силой, а чуть ниже солнечного сплетения вновь стало болезненно жечь. Делаю шаг. Больно, неуютно, черт возьми, но я хочу узнать, что там впереди. Мне нужно разорвать связь, мне нужна свобода. Еще шаг, чуть не падаю. Под ногами лестница, явно ведущая вниз. Стал спускаться, отмечая то, насколько быстро глаза привыкают к темноте. Хотя, казалось бы, для этого нужен хоть какой-то источник света. Но, несмотря на то, что дверь была приоткрыта, свет не пробивался вовнутрь, а все равно я начинал именно видеть глазами, а не только чувствовать. Видимо, это еще один из тех нечеловеческих навыков, который стал мне доступен. Кто же я такой, черт возьми? Возмутился я внутри себя, может, только губами пошевелил, при этом не издавая ни одного лишнего звука. Эманации скверны усиливались. К головным болям прибавилось и головокружение. Но, при этом я уверенно, только прикусив от напряжения губу, продолжал движение. Глаза не видят, они врут, уши, вообще предатели, так как ничего не слышат, а вот задницей, ну или чем-то еще, чую, когда что-то не так. Как это ни странно, но именно задница в деле ощущения опасности зачастую бывает самым чувствительным местом. Так что всем советую, береги задницу с молоду, но и ум тренируй, чтобы уметь анализировать ситуацию не через пятую точку, а еще и через голову. Вот и у меня не оставалось сомнений, что мой враг, моя противоположность, тот, кого я должен убить, чтобы разорвать неведомую, но крепкую нить, связывающую нас, находился внизу. Он точно тут. Неожиданно ступеньки закончились. Я сделал еще два шага вперед. Все пространство вокруг осветилось неярким, но достаточным для любого восприятия светом. Что это за хрень? Это какая же тварь такое удумать может? От злобы мысленно выкрикнул я. Наверное, такая картина могла существовать только в кино. Хотя нет, цензура такую жуткую и кровавую сцену не пропустила бы даже в то время, когда и цензуры как таковой не было. За свою профессиональную деятельность я видел немало того, что слабонервным нельзя показывать. Но это было слишком даже для тех маньяков, чьи дела я ранее изучал. Впрочем, если бы им кто-то показал такое, думаю, твари в человеческом обличии запросто повторили бы. Я пока все еще уверен в том, что нет более совершенного в своем милосердии существа, чем человек, и нет более жестокой твари, чем человек. Но я ожидал увидеть все же не человека. Вся комната, большой зал, освещалась электрическим светом, но светильники были стилизованы под факелы. В их тусклом свете я увидел, как в стороне голыми бездыханными мужскими телами была выложена нацистская свастика, а в центре разноцветной плиткой была выложена пентаграмма. В центре этой пентаграммы, ублюдки, я старался не смотреть на мягкие детские кудряшки. Нет, вы не люди, вы гораздо хуже. Я, стиснув зубы, продолжал рассматривать этот зал смерти. Все еще кружилась голова, сдавливала виски, и я испытывал все более сильное отвращение. Унимать собственные эмоции я умею, и сейчас этот мой навык выдерживал один из экзаменов. Пока что успешно. Кругом была кровь, на стенах именно ею были выписаны какие-то руны. Кровью же были сделаны надписи на латинском языке, причем неразборчиво, будто это делали те, кто уже впал в безумие. «Где же ты?» – думал я, медленно, но решительно шагая, переступая через человеческие тела. «Иди ко мне!» – в голове услышал я требовательный голос. Я специально дал слабину, пустил в свою голову голос, чтобы понять направление, где именно мне искать того, кто находится на другом конце этой темной пуповины. Дело в том, что в подвале было столько скверны, она так фанила, что найти четкий след было крайне сложно. Голос манил, казался притягательным, идеальным. В какой-то момент я чуть не потерял рассудок, и даже сделал два шага в ту сторону, куда и звал меня этот голос. Виски сдавило еще сильнее. Подкосились ноги, и я упал навзничь, ударяясь коленями и охватывая голову руками. Боль в голове поднялась на новую высоту и стала невыносимой. Ясно, меня атаковали тем же приемом, который и убил старика. Своего слугу это чудовище не пожалело. Стоит ли сомневаться в том, как оно станет относиться ко мне? Но я сумел противостоять этому приему и не поддавался. Сжав зубы, я снова закусил губу и прокусил ее до крови. И когда рот наполнил солоноватый и металлический привкус крови, я смог выкинуть из головы мерзкого вторженца. «Кто ты?» – услышал я уже не только каким-то своим внутренним подсознанием, но и с помощью собственного слуха. Носитель голоса стоял недалеко от меня и передо мной предстал. Сперва казалось, вполне себе нормального вида человек. Темные волосы, карие глаза, восточный орлиный нос, смугловатая кожа. Такой вот нордический ариец. Если б мог, я бы посмеялся. Ну евреи же, а на темном пиджаке свастика вышита. Но это была оболочка. Напрягшись, преодолев мощное сопротивление, я смог увидеть истинный облик твари. Это существо было бледным. Казалось, что передо мной гипсовая статуя. Причем волосы у существа были не белыми, они точно седые. Лицо же было столь миловидным, какое может быть только у подростка, который только лишь вступает в пубертатный период. И даже пол у существа было сложно определить. Я всегда был против многообразия гендеров, но тут было реальное оно. И взгляд этого существа манил к себе, глаза светились красным, даже алым цветом. Мысли, внушаемые мне, я гнал прочь лишь неимоверным усилием воли. Меня так и тянуло подойти к этому существу и безвольной куклой остаться рядом. Я вожделел всего того, что оно со мной может сделать. Это не было что-то сексуальное, а нечто, что сильнее и эмоционально насыщеннее, чем секс и даже любовь. Хотя, казалось, это и невозможно. Я хотел, жаждал, чтобы меня убили, но только это сделать должно было именно оно, и именно так, как хотел я. Вот только и мое желание убить также никуда не ушло. Противоречивые эмоции устроили собачью свалку в голове. Но я пока умеренно сопротивлялся, ровно столько, чтобы понять, с чем имею дело, как работает внушение и могу ли я сам действовать подобным образом. Нет, свою волю я насаждать не могу. Или же существо столько сильное, что не позволяет мне это сделать. Ты сопротивляешься? В замогильном и холодном голосе я сумел прочитать неприкрытое удивление. Да, сука. Проревел я, сметя все постороннее у себя в голове и хватая седого пацана девку за тоненькое горло. Решимости и сил придавало то, что я знал и верил, передо мной предстало все же несовершенное существо, которое может удивляться, весьма вероятно, что может и бояться, и которое столь ценит свою уже не жизнь, а существование, что боится любого, кто сможет хоть как-то воспротивиться воле существа. Я сдавливал горло нечисти со всей ненавистью, раскрывая, как оказалось, еще один облик. Под этой бледностью то и дело проявлялся образ старика, полностью покрытого морщинами. Чем сильнее я сдавливал ему горло, тем чаще я видел не молодость, а дряхлость. «Да сдохни ты!» – прорычал я, приподнимая на одной руке тварь, что упиралась в стену кровавыми руками. «Покорись!» – нечеловеческим голосом, будто ультразвуком, резануло мне уши. На миг сознание померкло, и я вновь осознал себя лежащим на холодной кафельной плитке. Существо обходило меня кругом, пристально рассматривая. «Кто ты?» – последовал очередной вопрос от носителя скверны, но это не был уже тот убивающий сознание звук. «Как ты мне сопротивляешься? Как ты видишь меня в истинном облике? Почему?» Сейчас со мной говорил будто бы человек, но я не отвечал. Еще раз он так гаркнет на уровне ультразвука, и я вновь потеряю сознание, а возможно, он меня просто убьет. Существо хотело найти ответы на свои вопросы, скорее всего, потому, что боялось. Вдруг я не один такой, вдруг придет следующий и тогда уже точно прикончит. Оно еще не понимало, что второго не понадобится, что я сам способен справиться и убить, разорвать ту нить, что нас связывает. Я, умеренно, осторожно впустив в свою голову существо, начал театрально дергаться по полу в припадке, шевеля и размахивая руками. Так я показывал боль, которая должна была меня поглотить. Постепенно, сантиметр за сантиметром, в этих конвульсиях я приближался к лежащему неподалеку на полу подсвечнику. «Ха-ха-ха!» – звонко смеялось чудище, наблюдая за тем, как я корчусь. И не было в этом смехе ни капли радости, той радости, которая может испытывать нормальный человек, от всех эмоций, которые показывало существо. Будь то удивление или же вот такое веселье, словно бы веяло гнилью и смертью. Впервые я думал о том, что смерть – это прекрасно, именно такую мысль пыталось внушить мне это существо. По долгу своей службы я встречался с маньяками, и некоторые из них смеялись похожим образом. «Тебе больно, но почему я не чувствую всю полноту твоей агонии?» – вопрошал палач, словно гурман-мясоед возмущался, что мясо плохо прожарено. Почему-то именно такие ассоциации возникли у меня в голове, но я не собираюсь быть мясом, я буду мясником. Приблизившись примерно на метр к подсвечнику, я неимоверным образом, прямо из положения лежа, резво рванул вперед. Быстро хватаю подсвечник и, находясь спиной к существу, со всей доступной силой метаю импровизированный снаряд в голову своего обидчика. «Покорись», а ультразвук, как по щелчку пальцев, отключает мое сознание. Темнота. Я не знаю, как скоро я очнулся. Возможно, сразу же, через мгновение после того, как отрубился, может, прошло даже и продолжительное время. Но, не это самое важное. У меня больше не болели виски, голова все еще чуть-чуть кружилась, но это казалось столь незначительным, что и обращать внимания не стоило. Я встал, оглянулся, почувствовал, что существо сдохло, и только лишь после увидел это глазами. Теперь передо мной не было того подростка с седыми волосами. Вернее, волосы гада остались седыми, лишь приобретя некую ржавчину, но на полу уже лежал старик. Он был весь в морщинах, а его лицо было покрыто какими-то волдырями, фурункулами и струпьями. А воняло, ужас, просто неимоверно, урод. Выругался я и со всей своей пролетарской злобой пнул существо носком кирзового сапога. «Да твою ж мать!» – в сердцах выкрикнул я. Уже можно было немного дать воли эмоциям. В подвале точно больше никого живого, или опасной нечисти, не оставалось. Вопреки ожиданиям, моя нога не ударилась о тело, погрузилась в мягкую плоть на всю глубину с чавкающим звуком, словно в мокрую грязь. Я брезгливо сморщился, высунув ногу из мерзкой субстанции, и стал выискивать что-то, чем можно было бы стереть омерзительную трупную субстанцию с сапога. Невыносимая вонь от разлагающегося тела будто бы выкуривала меня из кровавого зала. Я огляделся и только теперь увидел небольшую дверцу, из которой, видимо, и вышло это существо. Нужно ли мне что-то сейчас? Оружие? Нет. Я увидел книгу, от которой шел такой густой фон скверны, что подкатила волна тошноты. Брать в руки зловещий артефакт? С этим фолиантом не побегаешь, с ним ходить сложно. Мой взгляд то и дело возвращался к ребенку, которого здесь принесли в жертву. Сволочи, монстры, как же я их ненавидел. Теперь эти эмоции были вызваны не каким-то там шлейфом, сейчас я чувствовал, как человек. Мне нужно идти на контакт, я обязан разобраться, что тут происходит. Отсидеться в стороне не получится. И я уже знал, что меня ждут снаружи. Вот только что в дом зашел носитель энергии, которую я не так давно считал, от кого не чуял угрозы. В доме появился тот самый майор госбезопасности. Пора нам познакомиться. Вокруг еще чувствовались эманации скверны, но они казались неопасными. Словно волчица родила волчат и убивала всех, кто приблизился бы к ее логову с щенками. И вот я убил волчицу, а волчат, которые слепы и безопасны без матери, уничтожать не хотелось. В конце концов, я уже понял, что совсем рядом работают службы, вот пусть они и думают обо всем этом. Я ведь помог тому самому майору, который смог понять, что я на него смотрю и что я его слышу. Непростой офицер, занимающийся непростым делом. Осмотревшись еще раз и заприметив места, где могут быть предметы, фонящие скверной, я собрался на выход. Боль в висках отступила. Можно было еще обследовать этот зал, но терпеть вонь от разлагающегося мерзкого существа я больше не мог. И в этом не было ничего мистического. Трупы, знаете ли, не розами пахнут, да и зрелище это отнюдь неприятно глазу. Ступив на первую ступень лестницы, я замер. Да, меня ждут, и я это чувствовал сейчас. Причем я знал, он здесь один, и даже понимал, где именно майор может дожидаться встречи. Человек находился в той комнате, где стоял фарфоровый набор, и в одной из чашек оставался чай. Не допивает ли майор госбезопасности тот самый чай? Неужели так скудно в Советском Союзе со снабжением Народного комиссариата внутренних дел, что нужно за нацистами допивать? Нужно только подобные шутки приберечь, не говорить при беседе с майором. Я остановился, стал прикидывать, как часто это делаю перед принятием неотвратимых и важных решений, что же мне делать, когда я выйду из этого подвала, не получится ли так, что меня обвинят во всех злодеяниях, что тут произошли, весьма вероятно, хотя я и не чувствовал опасности. Так ли мне нужно идти на контакт с властями? Мне нужно сделать выбор. Сбежать я смогу, это точно. В конце концов, меня ждет только один человек, и это всего лишь человек, который, может, и обладает какими-то способностями, но вряд ли они очень сильно выходят за рамки человеческих. А вот то, что в ближайшее время могут обложить дом так, что и я не убегу, факт. Или бежать сейчас, или не мне дают возможность решать, я сам решаю. Я снова вспомнил это существо, которое способно заставлять покоряться себе, менять облики, обманывать, подчинять, овладевать, убивать без счета. С такими проявлениями нужно бороться, и майор в этом поможет. Так что я поговорю с ним, и лучше бы он меня выслушал. Глава 6. Поднявшись по лестнице, я протиснулся во все еще открытую дверь и направился в комнату, где, как я и предположил, сидел майор. Еще пару шагов, и мое решение уже сложно будет изменить. Несмотря на то, что мозг все еще выдавал необычайную активность и быстрый анализ данных, я все же остановился, чтобы еще раз прокрутить в голове все последствия моего контакта с советской властью. Во-первых, я уже чувствовал себя сопричастным, частью народа Советского Союза, без всякого дискомфорта или протеста. А что в этом такого? Собственно говоря, рос я именно советским человеком. Правда, образца 80-х годов, а тут все иначе. Ну, что ж, раз я в прошлом, нужно жить и думать реалиями этого времени. Мысли о том, чтобы рвануть за кордон, не возникало. Я даже специально подумал об этом. Ага, вот здесь протест был. Куда это я побегу? Невозможно оставаться до последних своих дней верным родине чекистам, и после перехода в прошлое вдруг стать перебежчиком. Может, я опасаюсь репрессий, сталинщины, как ее во многих учебниках рисуют. Этот порядок хаяли все, кому не лень, особенно при развале Советского Союза. Но кому, как не мне, человеку, знакомому с некоторыми секретными документами, знать, что тот хай, что был поднят в самом конце 80-х и начале 90-х годов, это не что иное, как оправдание прихода новых элит. Если в стране все плохо, и, хоть и объявили демократию и гласность, а кормить детей нечем, значит, это нужно противопоставлять тому, что было. Было, все плохо, людей убивали миллионами. Стало, все хорошо, миллионами людей не убивают, они просто сами умирают. Нет, конечно, 37-й год, не вымысел. Так и американский маккартизм, тоже факт из истории. Мы в этом грехе не одиноки. Нет, без контакта с властью я не только не разберусь в том, что происходит, но и буду считать себя просто мелким никчемным человеком. Я чувствую, я знаю, что могу помочь своей стране в лихую годину. Значит, должен это сделать. А как уже родина-мать меня встретит, это вторично. Волков бояться, в лесу не сношаться. Делал я вполне профессиональный анализ ситуации, а итогом стала такая пошлая поговорка. «Здравия желаю, товарищ майор госбезопасности», произнес я решительно и уже без колебаний, входя в комнату, где майор с любопытством рассматривал дорогой фарфоровый сервиз. Мы смотрели друг на друга. Я хотел увидеть, скорее, даже почувствовать, чего именно мне ожидать от этого человека. Он, наверное, делал то же самое. Я присяду, поинтересовался я и, не дожидаясь разрешения, отодвинул один из светло-серых стульев, стоявших у круглого стола. «Вы даже не представитесь, красноармеец?» Удивленно спросил меня майор госбезопасности, и не забывайте о субординации. Последнее упоминание несколько отрезвило, я не стал усугублять и усаживаться. Да, я в форме рядового красноармейца, а передо мной полновесный майор госбезопасности, но и я внутренне не чувствовал себя подчиненным, а то, что решил присесть. Так я чувствовал некоторое опустошение, будто из меня ушла часть жизненных сил. Впрочем, постоять некоторое время я все же в состоянии. Вот, боец, думал трофеем взять фарфор домой, а эти сволочи свастику понарисовывали на чашках и чайнике. Ну, не гады, в злобе проворчал тот и швырнул чашку в стену. Тонкий фарфор немедленно превратился в горсточку осколков. Я мысленно усмехнулся. Интересно начинает наш разговор этот майор. Он будто меня удивляет, ломает стереотипы. Зачем он сделал резкий жест? Ну не из-за чашки же не сдержался. Здесь видели вещи похуже, чем свастика на фарфоре. Чтобы проверить мою реакцию, я должен был вздрогнуть, начать удивляться. А тем временем последовали бы очередные вопросы, которые ввергли бы красноармейца в полное замешательство. И тогда, сам того не замечая, я бы начал все рассказывать. Неплохой ход, я такому своих ребят раньше учил, но работает данный психологический прием только на неподготовленных людей. Я не хотел показывать себя красноармейцем, иначе именно так ко мне и будут относиться, несмотря на все способности. Разговор начался не по плану майора, я не стал поддаваться на провокацию. Наступила небольшая пауза, мы все смотрели друг другу в глаза, и тут глаза офицера НКВД сверкнули ненормальным блеском. Понятно, что и это должно было выбить землю у меня из-под ног, но и сейчас майор прогадал. Удивительным образом я оставался хладнокровным, внимательным и не поддавался на примитивные уловки госбезопасника. «Кто вы такой?» – через некоторое время спросил меня майор. «Человек», – ответил я, – «рядовой Туйманов». Я специально начал свой ответ так, упомянув, что, прежде всего, я человек, для того, кто занимается расследованием паранормальных явлений и имеет дело с существами. Подобный ответ не должен показаться хамством и попранием армейской субординации. «Это хорошо, что вы человек», – задумчиво произнес майор, – «значит, понимаете, что есть и нелюди». Он еще раз бросил взгляд на меня, после посмотрел на стул, но ничего мне не предложил, видимо, посчитал, что неправильным будет, если я, рядовой и он, целый майор госбезопасности, будем сидеть за одним столом и беседовать. «Может, наш разговор контролируется?» «Нет, никого больше в доме я не ощущал, не чувствовал и того, чт бы на крыше соседнего дома засел снайпер. А говорили мы у стола, недалеко от окна. Между тем, уже сам факт, что майор думает, поговорить ли со мной не как с красноармейцем, а как с человеком, кое о чем говорил. Во-первых, майор решил принять иную манеру общения, не с позиции силы, а попробовать разговаривать со мной мягко. И это очень хорошо. Значит, передо мной человек думающий, с таким офицером всегда можно договориться, он не будет стоять на каких-то своих принципах, прикрываясь одними лишь уставами. Во-вторых, майор госбезопасности знает, что я могу в любой момент сбежать. Вы участвовали в ликвидации особо опасного нацистского преступника в районе портовых складов, уведомил меня майор, внимательно наблюдая за моей реакцией. Это был не вопрос, потому и никакого ответа от меня не прозвучало. Я решил лишних слов не произносить. Как говорится, все, что сказано мной, может использоваться против меня же. Так вы отрицаете то, что вступили в схватку с доктором Хейцем, известным гипнотизером? Спросил майор. Гипнотизером? Пусть так, гипноз – вполне доказанное явление. То, что я видел некие всполохи, похожие на молнии, можно считать элементом внушения. Почему молчишь, боец? Резко повысил голос майор. Виноват, товарищ майор госбезопасности. Выпалил я. Вы не задали мне конкретного вопроса. Вот тебе вопрос. Что произошло с тобой сегодня? И с чем ты встретился в этом доме? Подобравшись и достав из кармана какой-то значок, спрашивал майор. Я не помню, кто я такой, из какой части, документы остались у капитана военной комендатуры. Помню только, что по документам я Туйманов. По мне стреляли, причем, свои же, я убежал и укрылся в этом доме. Мне показалось странным, что дом пустует, несмотря на то, что в нем можно было расположить роту бойцов. Когда я вошел в дом, то увидел приоткрытую дверь, которая вела вниз. Я спустился, там на меня напал сумасшедший, а мне пришлось обороняться. Выдал я единственную версию, которую мог бы использовать в своем далеко не простом положении. Сумасшедший, и что же он делал? У меня сложилось впечатление, что майор не особо поверил в мои слова. Он кричал, и этот крик был очень болезненным. Пришлось ударить сумасшедшего подсвечником. Я по-прежнему настаивал на своей версии. Ты, боец, вы, а какое у вас образование? Университет, Москва, Ленинград, чуть запнувшись, расспрашивал меня майор. Ведете себя уж больно уверенно, будто бы мы с вами в одном звании, или вы и не призванный в армию, а преподаватель или иной гражданский служащий. Дайте, с офицером госбезопасности чаще всего говорят с опаской, и вновь скажу, не знаю, но думать получается быстро, признался я. Быстро анализировать обстановку у вас получалось всегда? Последовал следующий вопрос от майора, который сильно заинтересовался одной из раскрытых ему моих способностей. Я задумался. На самом деле, такое иносказательное общение могло между нами продолжаться очень и очень долго. Я-то уже чувствовал, как здание со всех сторон обкладывается войсками. Все еще будучи уверенным в том, что мне удастся сбежать, я, однако, понимал, что с каждой минутой это сделать будет труднее, так что решил ускорить наш разговор. Я помню, как очнулся на мостовой, меня попытался пнуть ногой какой-то пьяный капитан, а после подошел патруль военной комендатуры и куда-то меня повел. Навстречу вышел какой-то ряженый майор и потребовал, чтобы я шел именно с ним. Военный комендант же без выяснения причин меня передал этому майору. В тот момент заболела голова, словно в моем мозгу копошился вирус или паразит. Я стал оказывать сопротивление майору, после чего сбежал, потому как по мне открыли огонь, четко, не вдаваясь в то, что я ощущал и о чем думал, сказал я. А вот это уже похоже на правду. Почему же вы решились все-таки мне хоть что-то рассказать? С интересом окинул меня взглядом майор. Потому что слышу не только приказы офицеров на улице, которые распределяют своих бойцов по периметру здания, но и то, что сюда подъезжает два танка. Я определенно не понимаю, с чем именно это связано, однако заявляю, никакого умысла против советской власти не имею и не несу, произнес я, глядя майору прямо в глаза. Говорите, как знающий офицер, по периметру распределяют. Рядовой красноармеец так предложение не строит, задумчиво потер подбородок майор, оглядывая меня по-новому. И тут зрачки НКВДшника расширились, заполняя больше половины не только радужки, но и белка, и начали сверкать ярко-зеленым светом, еще более ярко, чем было, даже ослепляюще. «Вас что же, не пугают мои глаза?» – спросил через секунду майор. «Скорее, удивляют. Но это не самое удивительное, с чем мне пришлось столкнуться за последние пару часов. Впрочем, я лишь эти самые пару часов и помню», – ответил я. Майор госбезопасности встал, обошел меня кругом, рассматривая и изучая словно картину. «Меня зовут Олег Кондратьевич Сенцов. Я возглавляю особый отдел при НКВД, или отдел Альфа. Что-то больше и рассказать не могу, пока не понял, кто вы такой, и не определил степень допуска к информации. Вы проследуете со мной и не окажете никакого сопротивления. Любая попытка к бегству – проявление неприязни к советской власти и закону, неподчинение будут считаться актом агрессии против советской власти, и вы сразу же станете военным преступником», — заявил Сенцов, доставая из кармана своих галифе браслет. «А это что?» — спросил я. «Действуют, как наручники», — майор развел руками. «Прошу вас, не сопротивляйтесь. Ради собственной безопасности мы обязаны предпринять меры предосторожности. Я понимаю, что вы даже сейчас могли бы уйти, хотя, поверьте, к некоторым подобным фокусам мы готовы. Но я не приказываю, а убеждаю. Вы-то способны это оценить, так ведь?» Я протянул свою руку и дождался, когда майор застегнет серебряный браслет. Пришла какая-то тяжесть. Уверенность в том, что сейчас мне удастся сбежать, практически испарилась. «Если вы попробуете снять браслет, то он будет давить на вас с большей силой. Вы же советский человек, понимаете, какая мерзость исходит от нацистов. Так что не становитесь врагом своей стране», — холодно произнес майор. Но я почувствовал и другую эмоцию у Сенцова. Он старался скрыть свою радость. Именно осознание, что майор госбезопасности рад тому, какой я есть, а не самому факту моего задержания, давало надежду, что общение с органами сложится удачно. Ну не могли же меня хоть как-то не попытаться подчинить. И все я прекрасно понимал. Пусть вот так, без жести, а даже уговорами, но им ведь себя от меня нужно обезопасить. Хотя я-то мог снять этот браслет. Получилось бы мучительно, болезненно, но я сделал бы это, если бы такая необходимость созрела. Ладно, пусть Сенцов будет спокоен. Мне нужны ответы, социализация и еда. Очевидно, что после каждого проявления у меня способности организм требует восполнения энергии, причем в большом количестве. Я, наверное, сейчас бы килограммов 5 чего-нибудь съел. Именно что в килограммах меряю, так как просто хотелось бросать в топку хоть какие калории. Нет червяков, скажем, не хотел бы есть. Сейчас вы с моими сотрудниками отправитесь в дом, в котором расквартирован личный состав особого отдела. Там вас ждет отдых, обильное питание и горячий душ. Не сопротивляйтесь, когда от вас чего-либо потребуют. И последний на данный момент вопрос. Согласны ли вы сотрудничать с нами и способствовать победе Советского Союза над нацистской Германией? Спросил майор и вытянул свою левую руку, на пальце которой был перстень с темно-синим камнем. «Да», — скупо ответил я. Наперстный камень майора на мгновение сверкнул, вновь возвращаясь к своему первоначальному цвету. «Это правильный ответ», — кивнул головой Сенцов, подошел к окну, открыл створку и два раза взмахнул правой рукой. Меньше, чем через минуту в доме было уже более 10 человек, которые начали рыскать по всем комнатам. Два сержанта НКВД, вооруженные ППШ, сразу же встали у стены, немного смещенной вглубь, которая вела в кровавое подземелье. Майор еле заметно кивнул подошедшему к нам старшему лейтенанту, и тот, контролируя мои действия дулом пистолета, повел меня на выход. Черная машина с серебристым значком марки «Opel» стояла у самого крыльца. «Прошу, садитесь», — произнес старший лейтенант госбезопасности, открывая дверь и указывая на заднее сиденье. Обратился на «вы» и еще дверь приоткрыл. Радует, хотя наставленный на меня пистолет не может не огорчать. Одно на другое, и никакой больше эмоций. Я все еще чувствовал себя так, словно на ноги, руки и голову навесили гири, а в остальном, никаких эмоций, ожидания опасности, подвоха. Ничего этого я не ощущал. Может, дело в том браслете, который застегнули на моей руке, а, возможно, пришло некое опустошение и упадок сил. Хотя нет, пистолет ведь меня раздражал. «Сало с хлебом будете?» – спросил старший лейтенант, как только машина тронулась с места. Вопрос меня несколько удивил, но я быстро понял. Старший лейтенант знает, что в данный момент я очень голоден. После первой своей схватки с лысым существом, которое обладало гипнозом или чем-то более мощным, мне зверски хотелось есть. Теперь же, после схватки с крикуном в кровавом подвале, мне еще сильнее требовалась пища для восстановления сил. Они много чего знают. Это я понял и из разговора с майором, и потому, как ведет себя Старлей. Мало того, со мной общаются на «вы» и вполне уважительно. А я, между прочим, в форме рядового красноармейца. Следовательно, не такой уж я и рядовой. Красноармейца повезли в расположение, а Олег Кондратьевич Сенцов, набравшись решительности, направился в подвал. Он первым должен был все осмотреть. Такие места всегда содержат не только важную информацию, но даже и предметы, артефакты, которых так не хватает отделу Альфа. Мля, какие же твари! Зло сплюнул майор, когда увидел свастику, выложенную мужскими голыми телами, а после и выложенную плиткой и обведенную кровью пентаграмму. В центре лежал ребенок. Прикрыв веки и уняв свои эмоции, Сенцов достал из планшета завернутые в тряпицу фотографии. Когда майор понял, что это за ребенок лежит в центре пентаграммы, он снова выругался. Это была годовалая дочь хозяина дома Отто Гринштейна. Обряд Авраама, констатировал увиденное майор. И как ты, красноармеец, смог справиться с тем, кто этот обряд провел? Когда стало известно, что существует некий дом, рядом с которым людям плохо, а у некоторых чуть ли не в прямом смысле взрывается голова, а вскоре трое младших офицеров вовсе с ума сошли, то поступил приказ к дому меньше чем на расстоянии 100 метров никому не приближаться. Блокпосты были расставлены достаточно далеко от дома, и все это выглядело вполне нормально. В доме могли готовиться к проживанию командующего 3М Белорусским фронтом маршала Советского Союза Василевского. Кроме того, среди красноармейцев бытовали сказки про то, что в районе этого дома хранится много золота. Именно поэтому туда не пускают никого. Так или иначе, но пристальное внимание НКВД к дому, даже к целому кварталу, резко уменьшало желание кого угодно полюбопытствовать, что же там находится. Вместе с тем, специальных приказов не издавалось. Майор Сенцов днем ранее сам был в этом доме. Он, как умеющий чувствовать нацы, понимал, что в доме что-то неладно. Однако обследование всех помещений не выявило ничего особенного. Вместе с тем прибор, созданный Никодимовым, также фанил и показывал наличие альфа-нацы. Теперь все стало на свои места. Гринштейн, один из членов Анинербе, провел обряд Авраама. Жертвоприношение единственного своего ребенка, что было обязательной составляющей кровавого обряда, должно было наделить Отто Гринштейна небывалой силой. И все этапы обряда были соблюдены. Ну, насколько об этом мог знать Сенцов, нелюдь отдавал темным силам самое дорогое, что у него есть, а темные силы должны были взамен наделить тварь энергией неведомой мощи. Исходя же из того, что тот красноармеец смог ликвидировать монстра, он становился крайне нужным не только для отдела Альфа, но и для всей советской родины. Именно поэтому майор Сенцов не стал давить на красноармейца, выпытывать у него всю информацию, даже не заключил его под стражу. И не только потому, что это почти что бессмысленно. Если красноармеец сбежит, то на его поиски придется потратить немало своих и без того скудных сил, а потом еще принудить к сотрудничеству. Потому пока Сенцов решил действовать мягко, понаблюдать, посмотреть на то, как будет вести себя иной. Но рапорт в Москву нужно было писать срочно. Еще срочнее, отправить шифрограмму. Осмотрев зал, Сенцов зашел за ширму, что находилось в затемненном дальнем углу. Его взгляд устремился на небольшую кафедру, стоящую на столе. И тут он увидел такое. Как вышло, что это может находиться здесь? Такой сильный артефакт, иной с неопределенной силой, но уже убивший двух измененных, и еще этот артефакт. Кабальная книга Тевтонского ордена, борясь с переполняющими его эмоциями, вслух выдохнул майор госбезопасности. Так вот ты какая, вот из-за чего в городе появилось такое количество измененных. Будто с трудом протянув вперед чуть порагивающую руку, Олег Кондратьевич закрыл книгу, запоминая, на какой странице Гринштейн ее оставил. Тяжелая книга оказалась прижата двумя руками к груди майора, и он ощутил животный страх. Олег Кондратьевич умел бороться с подобными проявлениями нацы. А еще он понимал, не каждый может прикоснуться к переполненной истинным злом книге. Потому именно Сенцову предстояло вынести книгу самостоятельно. Он сможет это сделать, у него достанет сил. «Товарищ майор, что это у вас в руках?» – спросил профессор Никодимов, когда увидел своего начальника. «Ты сам это знаешь», – бросил Сенцов. Излишне резким движением смахнул со стола фарфоровый сервиз, положил книгу на скатерть и обернул ее тканью. Этот артефакт необходимо срочно доставить в Москву. У майора было строгое предписание, что любые артефакты, которые будут найдены им на немецкой территории, нужно срочно переправлять на исследование в Москву. Там, в столице Советского Союза, работали 8 аналитиков, изучающие различные проявления темной и светлой энергии, которые случались в истории, и которые сейчас используют нацисты для своих ритуалов. Чтобы бить врага, нужно знать врага. В полевых условиях, здесь, в Кёнигсберге, досконально изучить книгу тевтонов все равно не получится. А еще Сенцов знал, что большая часть этих аналитиков призвана доказать, что никаких потусторонних сил не бывает, что все можно объяснить иными явлениями, как гипноз, массовое психическое расстройство и все в подобном духе. Сенцову было несколько обидно, что вот он работает с тварями и артефактами сам и уже точно знает, что энергии существуют, но все равно ему не верит. Спасибо и на том, что снабжение у отдела более чем хорошее. «Так это правда?» – спросил профессор Никодимов. «Научитесь, наконец, соблюдать субординацию», – в сердцах бросил Сенцов, спешно выходя на улицу и садясь в машину. Олег Кондратьевич Сенцов не обладал академическим образованием, не был специалистом ни каббалы, ни скандинавских рун, ни вуду, ни в чем ином, но, как начальник отдела «Альфа», интересовался всеми этими проявлениями темных сил, а также и теми явлениями, которые противостоят темным, и понимал, какую мощь сейчас он держит в руках. Не тамплиеры в средневековье были главными мистификаторами, хотя практики темных энергий были известны им. Именно Тевтонский орден некогда встал на путь изучения каббалы и темных практик, и теперь потомки тех тевтонов, современные нацисты, не только смогли воссоздать многие ритуалы, но также привносит в них что-то свое, еще более насыщенное злом. Сенцов положил книгу, завернутую в скатерть, на сиденье и больше не касался ее, но то и дело бросал на нее взгляд. Его не отпускал один вопрос: как вышло, что Гринштейн, будучи евреем, хотя это не мешало ему быть ярым антисемитом, владел подобной книгой? Возможно, именно потому, что он мог многое гитлеровцам рассказать о тайных практиках, Гринштейн и оставался нетронутым нацистской властью. Серебристый Volkswagen гнал по улицам Кёнигсберга, сбрасывая скорость лишь там, где проезду мешали неубранные трупы нацистов или груды обломков. Майор Сенцов, не обращая внимания на то, что его сильно потряхивало на ухабах развороченной мостовой, мысленно составлял текст своего донесения в наркомат. Теперь он имеет уже намного больше доказательств существования паранормальных явлений. Их и прежде было много, но все старались объяснить иначе: законами физики, внушением, совпадениями. Отдел создали, но так, будто на всякий случай. Нет, все намного сложнее. И с этим злом пока умеет бороться только майор госбезопасности Сенцов. Нет, не только он, да и не столько, но майор уже многое знает об измененных, как с ними бороться. А что делать другим, если рядом не окажется никого из отдела Альфы? Глава 7. Народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия с недоумением смотрел на положенный ему на стол лист бумаги. Он, сняв пенсне, словно гипнотизировал текст, написанный от руки, как будто плавные линии каллиграфического почерка под его взглядом изменят конфигурацию и превратят текст во что-то приятное или хотя бы приемлемое в рамках материализма. Но ничего не получалось, и буквы все еще были соединены в такие предложения, смысл которых Берия воспринимать не хотел. То, что казалось странной коллекцией единичных случаев, становится столь массовым, что нарком даже опасается последствий для всего СССР. Что будет с советским обществом, если люди узнают, что существуют различные измененные существа, способные на такие действия, что ни в сказке сказать, ни пером написать? Сейчас даже у самого народного комиссара страдает психика от полученных данных, но он подспудно готов воспринимать всякую информацию. А как быть с простым советским человеком? И ведь хозяин спросит с него в своей манере: а что вы, товарищ Берия, уже сделали, чтобы предотвратить последствия? И Лаврентию Павловичу нужно будет что-то отвечать. Товарищ Сталин никогда не бывает в чем-либо виноват, он не ошибается. Так что, если что, то Берия окажется тем самым козлом отпущения. Мало того, так ситуация может выйти из-под контроля, когда мировосприятие советских граждан подвергнется метаморфозам. Под сомнение может попасть даже марксизм-ленинизм, и Советского Союза рискует и вовсе исчезнуть, так как рухнет идеологическая опора. Нарком поднял трубку телефона. «Круглова ко мне», — проявляя нервозность, сказал Берия. Народный комиссар внутренних дел прекрасно знал, что секретарь правильно оценит настроение наркома и теперь в доску расшибется, но заместитель Берии будет в кабинете наркома не позже, чем через полчаса. Это, если Круглов будет на выезде, и не позже, чем через 10 минут, если заместитель наркома окажется на своем рабочем месте. Сергей Никифорович Круглов, как заместитель наркома внутренних дел, был одним из тех, кто посвящен в ситуацию с измененными. В какой-то момент Берия даже хотел спихнуть на своего зама эту работу. Однако, перед товарищем Сталиным ответ держать именно Лаврентию Павловичу. Поэтому руку на пульсе нужно держать постоянно. Товарищ Сталин после начала войны стал часто обращаться к разным людям, деятельность которых несколько выходила за рамки материализма. К примеру, уже неоднократно в кабинете главы советского государства был Вольф Мессинг, человек, который вроде бы как обладает некими способностями гипнотизера. Лаврентий Павлович самолично убедился, что этот гипнотизер умеет пользоваться своими необычайными способностями, когда Мессинг смог войти и выйти из наркомата внутренних дел, причем сделал это без документов. А потом эти предсказания, которые уже сбываются, и по немецким городам едут русские танки. Круглов явился через 5 минут. Секретарь наркома без промедлений впустил в кабинет своего заместителя. Берия все так же оставался в глубокой задумчивости, и Сергей Никифорович Круглов некоторое время так и простоял у порога, пока Берия призывно не махнул рукой, указывая заместителю на стул рядом с собой. «Читай», — сказал Берия и бросил лист бумаги в сторону Круглова. Однако, бумага не полетела ровно в руки заместителя, она закружилась, словно не хотела покидать цепкие пальцы наркома, вновь приземлилась на стол перед Берией. Раздраженный нарком взял бумагу, хотел было даже ее скомкать, чтобы бросить комок, но после приподнялся и лично передал в руки своего заместителя шифровку. Круглов стал вчитываться в текст, хмуря брови и перечитывая одну и ту же строчку по нескольку раз, не веря тому, что было написано рукой шифровальщика на белоснежном листе бумаги. «Сказки какие-то», — с недоумением сказал Круглов, откладывая в сторону лист бумаги. «А я что, по-твоему, Пушкин или Ганс Христиан Андерсен?» — раздраженно спросил нарком. «Что, думаешь, готовится к изданию сборник русских сказок?» «Никак нет. Прошу простить меня, товарищ народный комиссар внутренних дел», — отчеканил Круглов, понимая, насколько злой сейчас его начальник. А в таком состоянии Лаврентий Павлович нередко ищет виноватых в своем окружении, в данном случае все окружение, которое имеет высшую степень допуска к информации, находится в кабинете. «Значит, это все же дьявольское», — сказал Круглов. «Ты мне еще о Боге расскажи», — воскликнул раздраженный Берия. «Но мы же с этими явлениями уже сталкивались», — возразил Круглов. «И ты, товарищ Круглов, был из тех, кто настаивал, что это не что иное, как массовый гипноз и истерия на фоне войны», — сказал Берия, протирая свой пенсне платком. «Конечно же, чекисты во всем хотели видеть рациональное происхождение, и некоторое явление, действительно, можно было бы объяснить и гипнозом, и истерией, и помешательством на фоне недоедания, страхов и всего, чего угодно. Однако НКВД, столкнувшись с необъяснимыми наукой явлениями, начал заниматься вопросом еще в 20-е годы, во времена ЧК. Берия прекрасно знал о том, что есть какие-то предметы, которые называют артефактами, что эти предметы якобы содержат энергию. Есть те ученые, которые эту энергию смогли идентифицировать, распознать. Взять того же профессора Никодимова. Берия, как и его заместитель, Круглов, уже и сами понимали, что не могут объяснить многие явления психологией. Но никто не забывал о том, как была расформирована группа, занимающаяся паранормальными явлениями в 1937 году. Пожалуй, что из той группы остался в живых только Никодимов и еще двое ученых, и те сошли с ума. Только Никодимов и остался в живых и относительно здоровых. Берия был одним из тех, кто обвинял Борченко и его группу в антинаучности и преступлениях против советской власти.